«Конечно, дедушка». Она отошла к портрету сэра Генри и напоследок повернулась к Дамблдору. «Спокойной ночи. И тебе, Аврора». Малфой Мэннер, в прошлом Чаррингтон Кант, оказался одним из коллекционных замков пережитков эпохи рыцарства. Том успел раскопать всего крупицы информации об этом замечательном месте. Оказывается, замок строили волшебники, и лишь потом он каким-то образом достался маглам, позже обратно. Волшебное происхождение этого места очень интересовало Тома, но отношения с Малфоем были не то чтобы никакими, их общение даже уходило в небольшой минус. Том видел, что Абрахас иногда смотрит на него с недовольством. Стоило повременить с дружбой. А вот у Уинтер оказалась куда более интересная история. Том невидящим взглядом изучал свежий номер ежедневного пророка, пытаясь собраться с мыслями. Перед ним стояла уже остывшая чашка какао, и наверху образовалась молочная пенка, которую он ненавидел еще с самого приюта. Такие мелочи, как овсяная каша и это, часто напоминали ему о тяжелом времени и жизни в том ужасном месте. Слава Мерлину, что последние два года удавалось проводить зимние и пасхальные каникулы в Хогвартсе, а летние – у друзей. В прошлом году он гостил у Блэков, в этом его принял Азер. Мысли скакали с одного на другое, и Том не заметил, как в залитый солнечным светом большой зал вошла девушка. Он не слышал восклицаний со стороны других факультетских столов, не заметил, как притихли слизеринцы и перестали слышаться звуки столовых приборов. Цигнус пихнул его в бок. Ну неужели он до сих пор не усвоил, что таких прикосновений по отношению к себе Том просто не переносит? «Чего тебе?» – негромко спросил он, но тут мимо его внимания уже не ускользнула девушка, за которой все наблюдали. Эвелин Уилкис заняла место немного правее напротив, совершенно не смущаясь взглядов сокурсников, и принялась за завтрак. На ней уже красовалась школьная мантия и атрибуты факультета Слизерин. Белокурые волосы были собраны в строгий хвост, на лице ни грамма косметики, что было странно по отношению к ней. Том и не заметил, с какой яростью сжимает чайную ложку, однако выражение его лица не изменилось. «Что она тут делает?» – шепотом спросил Цигнус, разглядывая изменившуюся Уилкис. «Понятия не имею». Сидящая напротив Друэлла Розер поочередно сверлила взглядом то Тома, то Уилкис. Кажется, бывшая подружка ее брата осмелилась вернуться в Хогвартс, где ее считали первой девкой после случая с Флетчером. Надо же, не побоялась позора. Хорошо, что Йен закончил Хогвартс в прошлом году. Коллаж. https://009-radical.ru/307-1011b8f2157jpg. Вечно с вами, шинигами. Карусель добра. Принц, ты и Баут поможете первокурсникам со списком внеклассной литературы, сказал Том, протягивая лист пергамента старости шестого курса. Эйлин всякий раз при его появлении зажимала плечи и прятала смущение, склонив голову так, чтобы тень от нависающих волос скрывала лицо. «И проинспектируй, чтобы все получили в библиотеке эти книги». Она кивнула и пробежалась по довольно внушительному списку взглядом. На мгновение в ее глазах застыл вопрос. «Но ведь волшебные снадобья доктора Изау должны проходить только на втором курсе», — удивленно сказала она, однако, посмотрев в непроницаемое лицо Тома, быстро спрятала список в школьную сумку, словно это был вапиллер. «Тебе виднее». Том задумался и взглянул на вздымающиеся в камине языки пламени. Как только температура на улице понижалась до 10 градусов, камину не давали отдыха, и он горел круглые сутки, ведь в подземельях становилось холоднее. Краем глаза Ридбу наблюдал за девушкой, сидящей в кресле в турецкой позе. Эвелин читала какой-то учебник, судя по всему, трансфигурацию, наверстывала пропущенную школьную программу. Изменилась внешне, с этим трудно было поспорить. Куда-то делись распущенные волосы и легкий макияж, всегда придававший ей свежести. Она и сейчас оставалась красавицей, даже более естественной, чем прежде. Эвелин больше не напоминала светскую львицу на очередном скучном приеме. Сейчас она была простой студенткой седьмого курса Хогвартса, делающей упор на учебу. Но что может скрывать этот внешний вид и примерное поведение? Сколько обид, в которых повинен Том, хранится в сердце этой особы. Он не терял бдительности, понимая, что Уилкис уже сложила 2 и 2, правильно расценив подставу с Флетчером. «Том, ты слышишь меня?» Видимо, уже не в первый раз позвал кто-то. Друэлла отвлекла его от созерцания камина, она и подумать не могла, что он только что разглядывал не самого желанного человека в этой гостиной. Когда Том удостоил ее вниманием, Друэлла продолжила. Я говорю, что Слакхорн дал распоряжение начать составлять списки тех, кто пойдет в Хаксмит в этот уикенд. Она всегда говорила только о школьной работе. Друэлла достала из сумки два листа пергамента. Один был исписан мелким ровным почерком, а на втором находилось само объявление. Я набросала имена, отчиталась она и продолжила что-то говорить. Вальбурга Блэк появилась, как всегда, в компании Джинны. Они что-то обсуждали и даже посмеивались, прикрывая рты ладошками. Странно было видеть эту пару. Совершенно разные, как на внешность, так и на характер, они нашли общий язык. Вальбурга была миловидной девушкой с волнистыми волосами цвета земли, но ангельское личико всегда искажала некрасивая презрительная усмешка, атрибут всех отпрысков семейства Блэк. Еще общее восприятие портили противнейший характер и чисто блэковская гордость. Джинна предпочитала короткую стрижку. Она была обычной девушкой без знатного рода и красивого лица, но, несомненно, все это перекрывалось дружелюбным характером и любовью к спорту. С ней дружили в основном ребята. Вальбурга нашла себе отличную свиту для контраста. «Вальбурга!» – донесся голос, оторвавший подруг от обсуждения своих вопросов. Повернувшись в сторону, откуда доносился голос, Блэк на мгновение удивленно вскинула бровь. В младших классах они с Авелин были лучшими подругами, но потом их интересы разошлись, вернее, появилось соперничество перед молодыми людьми за место первых красавиц Слизерина. «Не могла бы ты дать мне конспекты по трансфигурации и чарам?» – спросила Уилкис. Презрительная усмешка могла стать единственным ответом, но, похоже, Вальбурга решила добавить пару неприятных комментариев. «Знаешь, Иви», – саркастично выделила Блэк имя бывшей подруги, – «думаю, тебе стоит искать конспекты на других факультетах, здесь тебе никто не поможет». Она смаковала каждое слово, стараясь внести в, казалось бы, ничем не примечательную речь как можно больше грязи. Уилкис совсем не изменилась в лице и невозмутимо обратилась к Джинне. «Джинна, а ты? Кажется, что я не раз оказывала тебе подобную помощь». Та задумалась и обратила взгляд на Вальбургу в поисках совета, как ей поступить. «Эвелин, ты, не уверена, но миролюбива», — начала Джинна, припоминая прошлое. «Ты прости, идем, Джинна, не надо помогать этой распущенной девице», — оборвала Вальбурга подругу, подарив Уилкис испепеляющий взгляд. «Понятия не имею, зачем ты вернулась в Хогвартс после такого позора», — надменно проговорила она. Джинна, казалось, колебалась, но в следующий момент была утащена подругой под локоть. Стоило Вальбурге встретиться взглядом с Томом, как тактика ее поведения всегда молниеносно менялась. Неприятная ухмылка превращалась в милую полуулыбку, а ручка в женственном жесте начинала поправлять копну волос. Смущение этой представительницы факультета Слизерин вызывало в Томе неоднозначные чувства. С одной стороны, раздражение, с другой, именно так должна вести себя девушка с парнем, к которому проявляет симпатию. Но относительно Вальбурги этот жест казался вульгарным, слишком приторным и наигранным, ведь под миловидной маской скрывался совсем другой человек. Эвелин понятия не имела реальной причины ненависти бывшей подруги. Уходя в женские спальни, Блэк напоследок кинула в ее сторону озлобленный, завистливый взгляд. Уилкис сделала то, о чем Вальбурга и подумать не смогла бы. Ее еще в позапрошлом году обручили с родственником, да с кем еще? С Орионом, с парнем, в котором с детства она видела только брата. Все чистокровные традиции, за которые она была готова порвать глотку любому, обернулись против нее. Несмотря на спокойный внешний вид, внутри Эвелин горело пламя обиды, и везлилась на саму себя. Нашла у кого спросить конспекты, еще бы к Ридблу обратилась. Вместе с обидой копилась и злоба из-за униженного достоинства. Да, все кругом правы. Она совершила непростительную для отпрыска аристократичного рода ошибку, но разве так сложно понять ее чувства? Неужели никто из этих снобов и задавак никогда не испытывал ничего подобного? Эвелин яростно заправила за ухо выбившуюся из хвоста прядь волос и уткнулась в учебник. Руки тряслись от негодования, а буквы не хотели складываться в слова. Стоило отложить трансфигурацию, ведь вряд ли что-то останется в голове. «Тебе нужны конспекты?» Приятный мужской голос заставил Эвелин вздрогнуть от неожиданности. Перед ней стоял молодой человек в деловом костюме и строгой мантии с серебристой прострочкой. Он сосредоточенно глядел на Эвелин, ожидая ответа. «Малфой, кажется, так его сегодня назвал профессор Дамблдор на занятиях». Иви сразу заметила его среди сокурсников. Сложно пропустить мимо эти бездонные голубые глаза и выразительный профиль. Он сидел через парту справа от нее. Странно видеть его перед собой сейчас, предлагающим помощь, ведь Малфой создавал вокруг себя иную атмосферу, и, казалось, держался особняком, вдали от всех слизеринцев. Эвелин боковым зрением заметила, что на них смотрит Друэлла, да и Риддл, сколько бы ни прикидывался равнодушным, все же поглядывал в их сторону, новенький. Он, наверное, не знал, что лучше не общаться с изгоем, иначе и из него сделают объект для насмешек. «Нет, спасибо», как можно равнодушнее ответила она, снова пряча взгляд в учебнике по трансфигурации. «Мне не сложно». Его улыбка снова заставила ее поднять взгляд. «Еще один джентльмен, такой же, как Розер». Воспоминания о Йене не принесли приятных ощущений, а наоборот, как будто маленькие иголочки воткнулись в болевые точки. «Я сказала, нет, спасибо». Сама того не ожидая, повысила голос Уилкис. Учтивая улыбка стерлась с лица Малфоя мгновенно, сменившись равнодушием. Он на мгновение сдвинул брови, а затем просто пошел в сторону спален мальчиков, игнорируя провожающие взгляды немногочисленных присутствующих в гостиной Слизерина. Иви так и осталось сидеть в кресле. Лучше было подождать, пока все разойдутся и уснут, и только потом идти в спальню, или она нарвется на очередную лекцию о том, что она неудачница и позор всего факультета от замечательных соседок по комнате. Первый день в школе был именно таким, каким она себе представляла, полным унижения и насмешек от доброжелательных сокурсников, но он оказался и вполовину не таким плохим, как лето, проведенное в обществе разгневанного отца. Уговорить Уилкиса старшего вернуть дочь в школу было сложно, но, как оказалось, нет ничего невозможного. Эвелин помог случай. Несчетное количество бессмысленных обещаний о примерном поведении и столько же скандалов произошло за 3 месяца, после которых опороченная наследница надолго запиралась в своей комнате и горько плакала. Совсем недавно отец покинул страну на длительный срок, а оставлять Эвелин одну только мать, нервы которой не выдерживали постоянных семейных ссор, он попросту не решался и, скрипя сердце, принял решение отправить ее в Хогвартс. Иви вернулась в школу не от безысходности и не от желания вновь обрести что-то утраченное. У нее были куда более осмысленные причины оказаться в месте, где теперь ее считают ничтожеством. Не желающие сидеть на месте смирно слизеринцы ухитрились снова подмочить репутацию факультета, а заодно привести в бешенство своего лидера. Нет, неугомонные блэки, а также другие представители любителей пошалить на этот раз были ни при чем. Кто бы мог подумать, что тихий мальчик может нажить столько неприятностей. Эйвери никогда не привлекал к себе подобного внимания. Сценарий был до раздражения банален, очередная стычка с гриффиндорцами, приведшая к неприятным для имущества Хогвартса последствиям. Юные ловцы квиддичных факультетских команд решили выяснить, кто из них ловчее, и, казалось бы, безобидное соревнование в мастерстве полетов и поимке Снитча превратилось в гонки с волшебными палочками наготове. В итоге, пара разбитых стекол кабинета профессора Мерисот, сожженная грядка с морковью недотепы Хагрида и разбитый в пыль бюст Патрика Невозмутимого, простоявший на постаменте внутреннего двора с самого основания школы. Эти сумасшедшие дети успели облететь Хогвартс без малого 3 раза, пока выясняли отношения. Риддл кипел от гнева, поднимаясь на 3-й этаж и обдумывая оправдательную речь для Слакхарна. Ему вслед смотрели картины, словно ощущая флюиды негативных эмоций. Эйвери был хорошим ловцом, лучшим в школе на данный момент, и его, талантливого мальчика, просто вышибли из команды директорским приказом. Не вставало вопроса о том, что вся эта потасовка была спланирована хитрыми на выдумке гриффиндорцами. Они пожертвовали ловцом запасного состава, а глупый Эйвери попался на уловку. Том не собирался идти к разгневанному директору, понимая, что его уговоры вернуть ловца команде Слизерина не будут значить ровным счетом ничего перед авторитетом Дамблдора, который, похоже, тоже быстро смекнул, что к чему, и пошел на поводу у гриффиндорцев. Старый болван, только Слакхорн, находящийся в дружеских отношениях с Диппитом, мог помочь в нелегком деле, но и перед ним придется оправдывать Эйвери. Том терпеть не мог заниматься подобными мелочами, но порой приходилось поступаться собственным «не хочу». Он сделал глубокий вдох, придал лицу привычную непроницаемость и негромко постучал в дверь декана. «Да-да», — донесся добродушный голос из кабинета. «Входите». После полутемных коридоров Том прищурился от яркого света, льющегося из расшторенных окон, освещающих обиталище Слакхарна. Запах благовоний, невесомые тюли цвета охры и мягкие подушки, разбросанные по углам, создавали уют и отличную атмосферу для постоянных сборищ клуба слизней, но только не для Тома, особенно сейчас, когда его все раздражало. «Я, признаться, ждал вас раньше, мистер Риддл», — произнес Слакхорн, накручивая пышный ус на палец. Он явно был чем-то доволен, словно его вовсе не беспокоило случившееся с Эйвери. «Тогда вам известна причина моего прихода, профессор», — не стал юлить Том, заставляя уголки губ немного приподняться. «Наша команда лишилась отличного ловца и, к сожалению, Том», — перебил декан менее формально, — «я сейчас занят, да и после того, что мистер Эйвери и мистер Джордан сделали со статуей Патрика Невозмутимого, я думаю, Армандо не скоро отойдет». Слакхорн тяжело вздохнул и облокотился на стол. «Сейчас бесполезно пытаться изменить его решение, этому бюсту было больше 900 лет. Уж кто, как не вы, Том, понимаете, как ценные исторические скульптуры Хогвартса». К концу монолога его голос погрустнел, ведь восстановлению бюст не подлежал. «Я понимаю», стараясь скрыть недовольство, проговорил Том. Преследуемый неприятными мыслями о разговоре с деканом, он только сейчас заметил, что Слакхорн в кабинете не один. Посетитель скрылся от посторонних глаз в высоком кресле, стоящем у камина спиной ко входу. Присутствие постороннего человека выдал поднос с чаем и двумя чашками, стоящий на журнальном столике. Слакхорн заметил взгляд студента, устремленный к гостю, но не успел ничего сказать, как гость сам поднялся с места. Казалось, что декан не знал, стоило ли знакомить их, ведь Том никогда прежде не видел этого человека. Гордая осанка и прямой взгляд голубых глаз, этот маг внушал уважение одним своим видом, а его мантия на серебряных или платиновых застежках, судя по всему, стоила не один галлеон. «Прошу прощения за мое вторжение», — нашел, что сказать, Том, вежливо склонив голову. «Я не знал, что у профессора Слакхорна гости». Он выказывал уважение незнакомому человеку, встречая по одежке, зная, как вести себя с подобными аристократами. У декана Слизерина частенько появлялись гости из бывших учеников, занявших свою нишу в современном обществе, но этот волшебник явно отличался от всех остальных. «Это мистер Том Риддл, он, моя правая рука», при этих словах Слакхорн Том неприятно скривил губы, что не скрылось от внимательных глаз незнакомца, на нем держится практически весь факультет, и да, он староста школы и лучший ученик за последние 50 лет. «Спасибо, профессор, но не стоило так меня рекламировать», — скромно сказал Риддл, вновь заставляя себя улыбнуться. «Ну, что вы, Том», — усмехнулся Слакхорн, принимая скромность того за жест к продолжению рассказа о блестящем студенте. Он повернулся к гостю и, сложив руки на пузе, продолжил. «У мистера Риддла большое будущее. А какие организаторские способности? Директор Диппет считает, что у него есть все данные для стремления к посту министра магии Британии». Ни один мускул не дрогнул на лице Тома, хотя столь приторное отношение пробуждало в нем отнюдь неприятные чувства. Подавив в себе желание наслать на болтливого декана заклинание немоты, он стал ожидать, когда же неизвестный гость сам представится. «Луи Маркус Малфой», выдержав небольшую паузу, сказал мужчина. Он, как и Риддл, приветственно склонил голову. Холодному взгляду Абрахас явно научился у отца, в остальном же, если не всматриваться, они почти что составляли контраст. Старший Малфой был темноволосым, темноглазым и очень высоким. «Мистер Малфой в Британии по делам министерства, и, конечно же, как вы, Том, уже наверняка читали в газетах, он занимается благотворительностью в пользу пострадавших от этой чудовищной войны. Он сейчас делает очень многое на благо общества». Вновь принялся петь дифирамбы Слакхорн. И хотя ни одна черта лица Малфоя не изменилась, Том нутром почувствовал, как тот недоволен подобной лестью. «Гораций», — обратился Малфой к декану, с чьего лица не сходила глуповатая уважительная улыбка, — «вы обещали мне экскурсию по замку, может, ваш староста согласится мне все тут показать? Вы не против, мистер Риддл?» — поинтересовался он между прочим. «Но я мог бы сам показать вам Хогвартс и окрестности», — немного растерялся Слакхорн. «Полагаю, что мистер Риддл, являясь лучшим учеником школы, будет неплохим экскурсоводом», — равнодушно переубеждал Малфой, — «а у декана факультета, должно быть, много неотложных дел. Я собирался понаблюдать за полетами своего сына, сейчас проходит тренировка, не так ли?» «Да-да». Том приложил немало усилий, чтобы не усмехнуться, наблюдая за растерянным Слакхорном, которому дали отворот-поворот. Похоже, что толстопуз успел надоесть своему гостю. Луи Малфой создавал впечатление человека, читающего простецов или заблюдов, как открытые книги. Лесть явно была ему не по вкусу. «Что ж, Том, надеюсь, вас не затруднит». «Нисколько», опережая вопрос, ответил тот. Никаких затруднений эта экскурсия просто не способна была вызвать. Скорее, она могла утолить интерес к загадочному Луи и дать возможность узнать поближе семейство Малфоев, заметки о котором стали регулярно появляться в прессе. Казалось, что вся жизнь кипит вокруг внезапно появившихся в Британии французских аристократов, тратящих баснословные суммы на восстановление разрушенных памятников архитектуры и оказывающих помощь больницам и детским приютам, как магловским, так и волшебным. Буквально в сегодняшнем ежедневном пророке и была статья, о которой вскользь упомянул Слакхорн, расстилаясь перед гостем. Завтра обещал состояться благотворительный аукцион, Малфой обязались безвозмездно отдать несколько невероятно ценных артефактов и древних редчайших книг. Все средства пойдут в фонд помощи пострадавшим от военных действий, которые основали все те же Луи и его сын. Простецы начнут боготворить благородный род, одаренные интеллектом задумаются о целях этой карусели добра и сделают выводы, что Малфой рвутся к управлению страной мелкими шажками, а самые умные поймут все правильно. Карусель добра – отличная машина по отмыванию денег и, конечно же, отличный пиар. Том пропустил мистера Малфоя вперед и, попрощавшись со Слакхорном, закрыл дверь с обратной стороны. Поначалу они шли молча. Рассказ о Хогвартсе мог стать скучнейшей темой разговора, а Том не хотел создавать впечатление мальчика-заучки, каким представил его декан. Он долго обдумывал, что сказать, и решил попробовать с простого любопытства. «Я слышал, что вы выставляете на аукцион нефритовый амулет Будды, считавшийся в магическом мире чуть ли не легендой. Странно, но подобные вещи обычно противозаконны, и их прячут от чужих глаз». Секунду-другую в коридоре первого этажа слышались только их шаги, словно Луи обдумывал, что ответить, или же просто подогревал интерес. «У меня есть все документы на владение этой редкостью», спокойно пояснил Луи. «Этот амулет передавался из поколения в поколение в нашей семье. Мой прапрадед был путешественником и нашел тайник в горах Тибета. Я уверен, что вы читали, сколько сыр-бора из-за него произошло в 15 веке. Никому не удавалось его найти, и, увлеченный идеей завладеть этим артефактом, мой предок исследовал множество буддистских стран и уже в преклонном возрасте осуществил свою мечту. Но почему же вы так просто отдаете такую важную вещь, принадлежащую вашей семье? К амулету никто так и не смог прикоснуться без потерь. Мой предок умер от темного проклятия, когда дотронулся до него. Не хочу хранить в доме столь опасный артефакт, о проклятиях которого я ничего не знаю. А может, небезопасно хранить вещь, о проклятии которой вам наоборот известно?» С улыбкой произнес Том. Собеседник смерил его удивленным взглядом. Итак, знакомство тет-а-тет началось именно так, как и было запланировано. Том не стремился своими словами раздражать собеседника, он всего лишь подводил того к интересующей всю общественность теме. Мистер Малфой посмотрел на Тома свысока и ухмыльнулся. «Вы слишком рано складываете обо мне мнение», — предостерег он, подмечая ходы неожиданного оппонента в лице старосты Слизерина. «Боюсь, что оно может оказаться ошибочным. Лучше расскажите, что это за картина?» Он с показным интересом уставился на групповой портрет волшебников в одеждах конца первого тысячелетия от Рождества Христова. Том сложил руки за спиной и ответил. «Это основатели Хогвартса. Годрик Гриффиндор, начал он с мужчины с аккуратными усами и бородкой, одетым в красно-желтую мантию, Равенна Рейвенклоу и Хельга Хаффлпафф. А где же четвертый основатель, Салазар Слизерин, если не ошибаюсь?» «Он не ошибался». Отец Абрахаса явно знал историю основания школы, и это было видно. На следующем портрете в галерее первого этажа нашелся и Салазар, угрюмый, строгий старик на обвитом каменными змеями кресле. Древние изображения не двигались, а реставраторы не касались картин такой ценности. Том с благоговением оглядывал грубоватую работу неизвестного художника. Что бы сказал ему предок, если бы картина двигалась? «Похоже, что вы патриот своего факультета, мистер Ридл», подмечая искры в темных глазах Тома, произнес мистер Малфой. «Да и всей школы, судя по словам Слакхорна». Профессор Слакхорн иногда переигрывает, позволил себе Том перебить собеседника, определяя свое отношение к декану, он слишком подвержен гордости за своих студентов. «Могу я поинтересоваться?» Неожиданно перевел тему он, когда они вышли из главных ворот замка. Том вел его длинной дорогой, но вдалеке уже виднелись игроки в зеленых спортивных мантиях, снующие над полем. Похоже, что мистера Малфоя не очень интересовала экскурсия по Хогвартсу, он выбрал Тома в качестве провожатого, дабы избавиться от надоедливого Горация Слакхарна. «Спрашивайте», — позволил тот, разглядывая близлежащую территорию замка. С этого угла открывался замечательный вид. Справа от замка проглядывалась недвижимая гладь Черного озера, а за ним — еловый бор, скрывающий железную дорогу и станцию Хагсмит. В небе осторожно плыли облака, подгоняемые высотным ветром. Они миновали избу Хагрида, когда Том решил перейти к главному. «Возможно, мой вопрос покажется вам банальным и немного некорректным, но для чего вы устраиваете этот аукцион? Я знаю, что из-за законов Франции невозможно что-то сбыть». Малфой остановился и повернулся к, несомненно, переступающему черту тому, но выражение его лица не изменилось. «Мистер Риддл, вы считаете, что я не нашел бы способ избавиться от ненужных вещей?» На удивление спокойно задал риторический вопрос Луи, но Тома никак не удивил его тон, хотя можно было ожидать от собеседника и холода, и раздражения. Застегнув верхние петли мантии, Луи снова двинулся в путь. Похоже, Том угадал с тактикой. Такой фразой ему оказали некое доверие. «Это своеобразное знакомство со страной, чтобы моему сыну было комфортнее здесь жить», — в той же манере продолжил он. «Никаких подвохов и манипуляций, а слухи и домыслы происходят из зависти и непонимания. Мы незнакомцы, более того, незнакомцы из Франции, страны, которую никогда здесь не полюбит. Англо-французская война, произошедшая, Мерлин знает сколько столетий назад, до сих пор являлась поводом для взаимных предрассудков двух стран. Но сейчас, в эпоху новых времен и новой войны, Малфой могли оказаться очень полезными. Поддержка экономики оказалась весьма кстати, и Луи вел правильную политику в отношении Британии. Устроение комфортного существования для отпрыска, конечно же, не было первоочередной целью, и он не слишком рьяно отрицал компрометирующие догадки. Риддл пытался прикинуть, насколько богат и влиятелен этот волшебник, снизошедший до беседы с простым студентом Хогвартса. «В Лютном переулке, в Лондоне, есть одно местечко», — замедляя шаг, произнес Том. Он не собирался этого говорить, но интуиция подсказывала именно эту тему. И хотя там ошивается всякий сброд, но именно в этом месте наиболее интересные магазины двусторонней торговли, проще говоря, черный рынок, — завершил за него Луи, но он неожиданно продолжил на повышенных тонах. «Что ж, мистер Риддл, я понятия не имею, зачем вы мне это говорите. Неужели вы могли подумать, что меня заинтересует подпольная деятельность? Вы показались мне не глупым юношей, но не стоит переходить рамки. Вы намеренно пытаетесь выманить из меня информацию, только цель ее использования мне неизвестна. Может, вы шпион Министерства магии?» — с усмешкой спросил он, снова останавливаясь, когда они уже подходили к трибунам. «Нет, это вряд ли, шпионы никогда не ведут себя настолько прямолинейно, а значит, это праздное любопытство, но любопытство иногда бывает неуместным, особенно в случае с человеком, которого вы знаете не дольше получаса». Том внимательно слушал назидательные речи мистера Малфоя, сохраняя внутреннее спокойствие. Он не злился на проницательность этого человека, более того, то была вполне ожидаемая реакция на наглость, но и ее нужно было перетерпеть, как прием рыбьего жира в детстве. Персоне такого уровня, конечно же, нельзя светиться в темных делах, ведь он только начинал создавать репутацию себе и своему сыну, но Том был уверен, что, имея такие деньги, просто невозможно остаться в стороне от чего-то незаконного. Пока работает карусель добра, лучше держаться подальше от сомнительных тем. «Прошу извинить мою бестактность», — обронил Том, жестом показывая вход на ближайшую трибуну. Пора было заканчивать этот разговор, иначе он мог перетечь в неприятное русло. «Был рад знакомству, мистер Малфой». «Лорд Малфой», — поправил тот, несмотря на последние слова, — «я тоже рад знакомству, мистер Риддл», — равнодушно ответил аристократ, подходя к лестнице. После тяжелой часовой тренировки у Абрахаса сильно болели мышцы, и хотя в выносливости ему было не занимать, он и впрямь устал. Цигнус гонял их по полю, заставляя отрабатывать новые схемы. Капитан команды был в ярости из-за того, что лучший ловец школы попался на уловку гриффиндорцам, ликвидировавшим важного члена команды Слизерина. В качестве замены Бэгмин был неплох, но, по словам Цигнуса, он явно уступал находчивому и везучему Эйвери. За время тренировки ему удалось поймать снитч всего единожды, и все были этим очень недовольны. Больше всего устали охотники, именно на их плечи ложилась задача сновать по полю взад-вперед, чтобы забрасывать и отбирать квафлы. Позволив себе минуту отдыха, Абрахас отлетел подальше от слизеринцев и остановил метлу около одной из трибун. На высоте бесновался сильный ветер, ему приходилось постоянно поправлять челку, выбивающуюся из прически и падающую на лоб. В спортивной мантии из тонкого материала стало холодно. Цигнус, занятый критикой ловца за очередную неудачу, похоже, не обратил внимания на то, что один игрок взял небольшой тайм-аут. Вид отсюда открывался изумительный. Одетая в золотую осень высокогорье Шотландии будто сошло с картин живописцев, лишь еловый лес оставался вечно зеленым. Сколько тайн хранил Хогвартс. Абрахас не единожды терялся в коридорах и подземельях. Иногда, направляясь в определенную сторону, он попадал совершенно в другое место, более того, он никак не мог пройти такое расстояние. А еще эти движущиеся лестницы, иногда они доставляли в странные помещения. Однажды он долго плутал по коридору какого-то этажа, не встретив ни единой души. Как-то выбравшись оттуда, Абрахас больше не смог найти это место. Раскачиваясь в небе от потоков нескончаемого ветра, он неожиданно увидел отца, стоявшего с одним из студентов возле внешней стороны трибуны. Сначала это показалось обманом зрения, но мужчина внизу действительно оказался его отцом, а его спутником, никто иной, как Том Риддл, о котором у младшего Малфоя успело сложиться нелестное мнение. Судя по всему, внизу происходила беседа, но вскоре староста отправился в сторону замка, а Луи Малфой скрылся на лестнице. Абрахас терпеть не мог незапланированные визиты, отец должен был прибыть в Британию только завтра вместе с выставляемыми на аукцион экспонатами. «Я не давал перерыва», — донесся голос. Цигнус поравнялся с ним, он жестом указал вниз, где происходила ожесточенная борьба за квофл между Шелли и Крибом. Огромный парень не давал прохода Джинне, петляющей из стороны в сторону. В ее руках был мяч. Цигнус вихрем понесся к своим воротам, надеясь опередить игроков. Охотница ушла в крутой пике и вскоре с невероятной силой кинула шар снизу вверх. Квофл пролетел в нескольких сантиметрах от лица Блэка и оказался в кольце. Джинна победоносно заулюлюкала сама себе и, повернувшись к Крибу, самодовольно высунула язык. Сумка с учебниками выскользнула из рук, все книги и тетрадки оказались в луже. Следом в грязь полетела их хозяйка. Послышались смешки и издевки. Двое хаффлпаффцев, порывавшихся ей помочь, застыли в нерешительности, наткнувшись на злобные взгляды слизеринцев. Внутриусобные войны слизерина были куда страшнее разборок с гриффиндорцами, и влезать не стоило, поэтому, еще раз взглянув на сидящую на земле девушку, студенты Хаффлпаффа быстро ретировались. Эвелин ненавидящим взглядом проводила сокурсников и с особым остервенением стала запихивать мокрые учебники в сумку, даже не озаботившись их сушкой и очисткой. Подобное отношение стоило игнорировать, и она держала себя в руках, только вот внутри все равно кипела злоба. Оказаться жертвой из-за манипуляций тех же слизеринцев и стать изгоем, ведь это несправедливо. Прошлый год был словно другой жизнью. Она была желанна, любима, а главное, была душой любой компании, а теперь опальная принцесса слизерина больше не вернет былого величия. К власти Эви никогда не стремилась, но раньше к ней тянулись студенты и не только из-за ее внешности. Она умела говорить забавные глупости и при этом не выглядеть дурой. Именно за эти качества ее полюбил Йен. Эвелин потянулась к последней тетрадке, раскрывшейся на середине. Белые листы были в мокрых разводах, и бумага деформировалась, наверное, стоило ее выкинуть. Иви вздрогнула от боли, пронзившей палец. На подушечке мгновенно вспухла капля крови, а на краешке листа отпечатался небольшой развод. Она порезалась. Пораженная апатией Эвелин обмякла на земле, едва ли не плача. Всего неделя в школе, только маленький отрезок времени в аду, а она уже сдается и опускает руки из-за какой-то ранки. В поле зрения что-то попало. Приходя в себя, Эвелин обнаружила перед собой Абрахаса Малфоя с ее тетрадью в руках. Он достал волшебную палочку и уже накладывал очищающее заклятие. Второй раз он появляется из ниоткуда, стоит ей хоть немного взгрустнуть. Он подал ей руку, чтобы помочь встать. Голубые глаза завораживали так же, как и все его жесты. Похоже, Малфоя не очень-то интересовало общественное мнение относительно слизеринской неудачницы. «Спасибо», — смущенно сказала она, забирая у него свою тетрадь и пряча пораненный палец. «Ни за что», — с полуулыбкой ответил он, направляя волшебную палочку на ее испачканную сумку. Абрахас произнес заклинание, и ее сумка взмыла в воздух, по пути теряя капли грязной жижи. Двойное заклинание, а он неплохо разбирается в чарах. Тебе не стоит со мной общаться, неожиданно выпалила она, пристыженно опуская взгляд. Короткий смешок заставил Иви снова посмотреть в его глаза. Он улыбался, наклонив голову в бок и разглядывая ее, словно диковинку, что сильно смущало. «Интересно, почему же?» – наигранно удивленно сказал он, продолжая осмотр. «Не вижу никаких причин, а...» «Постой, вижу». Она непонимающе сдвинула брови и стала оглядывать себя со всех сторон, пытаясь отыскать те самые причины. Малфой, оказывается, успел очистить заклинаниями и ее одежду. «Что?» – удивленно спросила она. «Ммм», – протянула Брахас, почесывая подбородок, на полном серьезе задумываясь над вопросом. «Показалось». Он засмеялся, вновь заставив Эвелин покраснеть. Она даже не сразу поняла, что он пошутил. Улыбка против воли тронула ее губы. Улыбка. Как давно она не улыбалась. Кажется, что губы забыли это ощущение. А Абрахас смотрел на нее, явно довольный реакцией. Задумка удалась, и вечно грустная, одинокая девушка уже смеялась. В этот момент она ощутила благодарность к этому парню. Из газет можно было узнать о благотворительности Малфоев, и, может, даже наткнуться на редкую фотографию членов древнего французского рода. Но из бульварных строк нельзя было судить об Абрахасе как о личности. Обычно дети аристократов представляют собою самовлюбленное, эгоистичное подобие своих родителей, но этот парень был другим. Несмотря на холод голубых глаз и идеальный внешний вид, в нем было что-то теплое, правильное. Абрахас не походил на горделивых блэков с их манией старых традиций и манерным поведением. Он вообще, наверное, не вписывался в рамки благородных идеалов семей. Может, во Франции совершенно другое воспитание наследников, не обращая на этих придурков внимания, с улыбкой сказал Абрахас, провожая взглядом припозднившихся с гербологии студентов, среди которых были Ридгл и Друэлла, два главных деспота факультета. Том смотрел прямо на них, на его лице не проскочило ни одной эмоции, но Иви почувствовала, как тот медленно закипает, или ее воображение просто не приемлет другого Ридгла. Может, ему вовсе плевать, да зачем она ему сдалась теперь, когда Йен окончил Хогвартс, а его сестричка потеряла к ней интерес. Абрахас смотрел в сторону уходящих старост, в его взгляде отчетливо читалась неприязнь, но к кому, кого он не взлюбил, Друэллу или Тома. Сам же Абрахас испытывал определенные чувства, и весь негатив, конечно, был обращен к Ридглу. Его неприязнь возросла в кубическом объеме, когда отец отметил этого сообразительного малого в разговоре с ним. Луи удивила прямолинейность Тома, в какой-то момент он вспыхнул и отчитал наглеца, но потом необоснованная смелость Ридгла его поразила и вовсе рассмешила. Абрахас, выслушивая похвалу этому неприятному типу, едва сохранил самообладание, но в чем-то отец был прав. Такие люди, как этот, не будут долго сидеть в пешках. Выходит, что Луи позволил к себе подлизаться весьма оригинальным способом. «Ты идешь в замок», — Эвелин кивнула и позволила себе компанию на этот раз. Малфой успел обрести популярность среди девушек 40, и было бы обидно не воспользоваться случаем продефилировать в его компании мимо хогвартских сплетниц. Пускай эти мысли были пустыми, но она так давно не испытывала ничью зависть. Все же, предыдущие годы первой красавицы Слизерина давали о себе знать. Эвелин была довольна взглядами встречных студентов, но только один был ей непонятен. В глазах Каллидоры Блэк не было зависти, раздражения. Она смотрела на пару, немного опустив голову, словно ощущая вину за что-то. Каллидора точно так же, как и другие, перестала замечать Эвелин после ее возвращения, хотя раньше они были в хороших приятельских отношениях. Угнетенный вид бывшей подруги слегка взбудоражил Иви, но она не могла понять, чем вызвано ее поведение. «Ты пойдешь завтра в Хогсмид?» – спросила Эвелин, чтобы заполнить молчание. «К сожалению, нет», – вздохнул он, – «но если успею, то загляну ближе к вечеру. Мой отец устраивает аукцион завтра и, надеюсь, удастся побыстрее оттуда улизнуть», – заговорщицки понизил голос Абрахас, наигранно прикрывая рот рукой и склоняясь поближе к уху Иви. «О, да, мой отец тоже любит эти ужасные мероприятия, и не удивлюсь, если он будет там присутствовать. Да, он обязательно приедет из Болгарии ради такого события», — цокнула Иви. «Он таскает меня с собой везде, но вроде бы на этот раз не присылал совы», — вздохнула она с облегчением. «Я понимаю, что вероятность мала, ведь аукцион уже завтра, но если бы ты пришла, я хотя бы смог провести время не так паршиво. Я в жизни не слышал фамилий, которые мне вчера называл отец, но Блэки там точно были», — причем не в единственном экземпляре, отметил он, а потом схватился за лоб. «Мерлин, я этого не выдержу». Иви снова улыбнулась, разглядывая его жесты. Малфой оказался забавным и умел шутить. Она не раз замечала его в компании двух студенток, шестикурсницы Джоконды Смит и этой странной Уинтерс Рейвенкла. Действительно удивительная компания. «Слушай, а ты общаешься с этой девочкой, кажется, ее зовут Аврора?» Зачем-то спросила Иви, когда они подошли к замку. «Что именно тебя интересует?» Не понимая вопроса, спросил Малфой. «Да ничего, собственно, просто, она такая хаем». И веселилась подобрать слово, необычное, да и одевается странно. Абрахас издал короткий смешок и остановился, взглянув на нее сверху вниз. «Она не странная, а экстравагантная», сказал он, имея в виду одежду, «но, знаешь, даже в самый паршивый день Аврора может поднять тебе настроение. Кстати, если ты успела заметить, то она очень старается на занятиях». На его устах застыла какая-то блаженная улыбка совершенно не к месту. «Она очень хороший и искренний человек, может, ей недостает зрелости, но она покрывает этот недостаток колоссальной энергией, бьющей ключом». Абрахас с такой теплотой говорил об Авроре Уинтер, что Иви почувствовала стыд, потому что она за глаза сочла ту сумасшедшей. Сложно сохранять нейтральное мнение об этой, несомненно, яркой девочке, пускай даже эта яркость казалась ненормальной, слишком пестрой. По словам Малфоя, Аврору можно было принять за какое-то удивительное явление, невероятное существо с фантастическими способностями. Я уже дважды замечала, как Дамблдор ей подмигивает на трансфигурации, только после того, как завалит ее сложными вопросами. Он ей покровительствует, ведь ты наверняка слышала о потере памяти Авроры. Абрахас не стал дожидаться ответа и продолжил. Она никогда не унывает, хотя ничего не может вспомнить. Это, наверное, страшно, уже с грустью прокомментировала Эвелин, которая только сейчас в полной мере осознала, как тяжело, должно быть, ничего не помнить. Не знаю, но, по-моему, она приняла это как данность. А как это случилось, что произошло с ней? Абрахас вкратце рассказал историю Авроры, но Иви показалось, что он что-то недоговаривает, но, может, это только игра ее воображения. Слишком мнительной она стала в последнее время. Уже на третьем этаже, где расходились их дороги на разные занятия, Иви решилась спросить. «Абрахас», неуверенно начала она, когда он уже собирался покинуть ее. «Да, ты можешь одолжить мне конспекты?» «Конечно, могу», по-доброму ответил он и полез в сумку за пергаментами. «Тебе по трансфигурации и по чарам». «По чарам дам вечером. Они у меня не с собой». Эвелин приняла из его рук тетрадку в темной обложке и благодарно улыбнулась. «Спасибо, я же говорил, мне не сложно. Жаль, что Абрахас на аукционе», с досадой произнесла Джоконда, отпивая горячий чай и грея кружку руки. Они скрылись от проливного дождя в трех метлах. Мадам Розалия часто поглядывала на Аврору и улыбалась. Как всегда на хозяйке кафе красовался белый передник, скрывающий глубокое декольте, и казалось, что за фартуком вообще нет кофты. Джоконда стала больше улыбаться, и можно было подумать, что она пережила свое горе, но от таких трагедий так быстро не оправляются. Главное, что она перестала держать все в себе и могла поговорить с друзьями. На щеках все чаще стал появляться здоровый румянец, и Джеки потихоньку возвращалась к образу солнечной девушки с красивыми бронзовыми волосами и глубокими синими глазами. Невзирая на то, что взгляд растерял беззаботность, по нему можно было прочесть, что с ней произошло нечто плохое. «Он хорошо на тебя влияет», — заметила Аврора, отрезая десертной ложкой кусочек сливочного пирога и с удовольствием пробуя его на вкус. В глазах подруги появилось непонимание, но ни единого намека на смущение. «Мерлин, ты что ты думаешь, что между нами что-то есть?» — удивленно спросила Джеки. «Ну, все так думают, и Лаиса и Мередит обижаются, что ты проводишь с ним так много времени». Звонкий наигранный смех наполнил помещение, полное людей. Несколько гриффиндорцев за соседним столиком обернулись. «Джи, Аврора, ты меня иногда удивляешь. Ты присутствуешь практически на всех наших встречах. Ну, надо же!» Джеки захихикала и поставила чашку на стол, чтобы не расплескать. «Просто поражаюсь. Это как надо было до такого додуматься?» Аврора покраснела и надвинула свою желтую шапку почти на глаза. «Да сними ты уже головной убор в помещении, тут жарко!» Возмутилась Джеки и потянулась к подруге, чтобы помочь ей в этом нелегком деле, но Аврора неожиданно отстранилась и надвинула шапку на глаза. «Я не могу ее снять!» – противилась она. Это еще почему? Ну, у меня небольшая неудача с трансфигурацией вышла, запинаясь и смущаясь, сказала Уинтер, отстраняясь от назойливых рук Джоконды, все еще пытавшейся снять с нее шапку. Ты в ней на лимон похожа. Что? Какая неудача? Переспросила подруга. Я повторяла материал шестого курса сегодня утром и ну, ладно. Аврора немного приподняла шапку, показывая свою неудачу. Лицо Джоконды нужно было видеть. Сначала ступор, непонимание, а потом новый раскат смеха. Она долго не могла остановиться, бессовестно показывая на подругу пальцем и привлекая внимание к их компании. «Ну хватит, не смешно», — возмутилась Аврора и, насупившись, сложила руки на груди. «Твои брови, они срослись», — хохотала Джоконда. «Ха-ха, нет, я не могу, Аврора, ты все больше меня удивляешь. Ты чего к Адамс не пошла или к Дамблдору, они бы мигом тебя вылечили. Я не болею, чтобы меня лечить», — огрызнулась та. «Я опаздывала на встречу с тобой, так ли?» Аврора вздохнула, понимая, что подруга не отцепится. «Его не было в кабинете», — созналась она, а потом уже не успевала. Джоконда хохотала так, что стол заходил ходуном. Лежавшая на столе десертная вилка, дребезжа, доползла до края и сорвалась на пол. «О, кто-то придет», — озвучила Аврора всем известную примету. «Чего у тебя с настроением?» Джеки величественно поправила волосы и посмотрела на подругу. «Иногда можно и посмеяться, это же не противозаконно», но потом ее взгляд потерялся где-то в пространстве, а голос погрустнел. «Знаешь, постоянно грустить и переживать очень трудно. Первое время я просто не знала, что мне делать, я чувствовала себя одинокой и потерянной, но...» Джеки запнулась, погружаясь в тягостные воспоминания, но она сама завела эту тему. Она никому не позволяла касаться этих чувств, утешать себя, но ее сердце постепенно излечивалось, заполняя пустоты теплом. У нее теперь были Абрахас и Аврора, люди, которые поддерживали ее, веселили и позволяли вздохнуть полной грудью. «У меня в голове царил хаос, я даже завидовала тебе, потому что ты не помнишь свою жизнь. Прости, я не хотела», Джоконда смутилась, потому что затронула тему своих эгоистичных мыслей. «Ничего, я понимаю», — с улыбкой ответила Аврора. Она и сама не знала, что хуже, не помнить ничего или жить с болью от потери близких. «Я боюсь, что могла забыть что-то важное. Я не знаю, что со мной произошло, Джеки, и память не дает никаких подсказок». Серые глаза Авроры в момент потеряли свою жизнерадостность и теплоту. «Тяжело, наверное, тебе». «Ничего, я все еще могу жить». Потеряв воспоминания, фраза прозвучала жизнеутверждающе, и на ее устах вновь появилась улыбка, только вышла она немного грустноватой. «И теперь у меня есть ты, Элоиз, Мередит, Дамблдоры, Меррисота и еще много придурков в школе, с которыми весело». Джоконда положила руку на плечо подруги. Аврора приняла действительность такой, какая она есть, и абстрагировалась от тягостных мыслей, восполняя пустоты новой жизнью. Так легко из ее уст звучали все слова. Только иногда глаза предавали хозяйку и показывали внутреннюю боль и борьбу с прошлым, но чаще – обнадеживающую веру в будущее. Джеки, однако, не имела представления о реальных причинах грусти Авроры. Она понятия не имела, что ее подруга никто иная, как гостья из будущего, да и сама Аврора терялась в догадках из-за предположения Дамблдора. «Ты права насчет Уидмора», – кстати, снова перевела тему Джеки, стараясь оказать этим поддержку. «Он очень хороший преподаватель, и, знаешь, он предложил мне дополнительные занятия по древним рунам». Аврора с удовольствием поддержала тему, так как постоянно подталкивала подругу к профессору. «Я же говорила тебе, профессор Уидмор, гений, я нашла несколько статей с его работами в старых выпусках «Современника». У него интересный подход к предмету, и, знаешь, одна замечательная работа была посвящена сочетанию рун и Саевас. Он подробно описал их взаимодействие с космическими телами. Оказывается, что в 1939 году, когда над Англией пролетала комета Брауна, можно было заметить очень интересные вещи. Рунические артефакты становились сильнее и даже могли дать определенный заряд энергии волшебникам. Он сам использовал этот эффект и в ночь кометы колдовал без волшебной палочки без особого труда. Представляешь, ему не нужен был проводник магии. Аврора так красочно описывала открытие Уидмора, что едва не смахнула со стола чашку чая. «Как дела, девочки?» – спросила Розалия, появляясь у их столика и подливая кипятка в заварочный чайник. «Замечательно, Розалия, я смотрю, у тебя сегодня много посетителей», — произнесла Аврора, оглядывая паб. За столиком у окна пятикурсники отмечали день рождения, на их головах красовались дурацкие праздничные колпаки. Сливочное пиво лилось рекой, но ребята выглядели абсолютно трезвыми. Возле барной стойки примостились слизеринцы. Они что-то обсуждали, поедая чесночные гренки. «Это еще мало», — обронила женщина. «Вы не видели, что здесь по праздникам бывает? Столпотворение». Розалия просто обожала свое кафе. Она дорожила каждым посетителем, и ее восклицание никоим образом не относилось к недовольству. Она оставила Аврору и Джеки и, покачивая бедрами, отправилась обслуживать новых гостей трех метел, пообещав подойти позже. «Так о чем мы?» «Ах да, Уидмар, ты мне покажешь его работы». «Ладно», Аврора не ответила, а лишь кивнула, так как ее рот был занят очередным куском торта. «Могу я к вам присоединиться?» Донесся до слуха подруг вежливый голос. Аврора и Джоконда застыли на месте, разглядывая юношу, стоявшего у их столика. На устах полуулыбка, на сгибе локтя висит теплая мантия. Том Риддл предстал перед ними в непривычной одежде. Абсолютно черный свитер мелкой вязки сидел по фигуре, а серые брюки подчеркивали строгость. Обычно староста Слизерина ходил в школьной форме даже в дни походов в Хогсмид и в выходные. Было странно видеть его таким, а еще эта улыбка. Джоконда едва не закусила губу, но вовремя вспомнила, что больше не может позволить себе глупых действий. Она не сразу поняла, что это впервые, когда Том самостоятельно подошел к ним не что-то спросить, а присоединиться. Удивлению не было предела, когда, оглядев паб, Джеки обнаружила свободный стол. «Привет, Том», — с радостной улыбкой произнесла Аврора, которой была нипочем отстраненность этого парня от всех остальных. Джоконда подумала, что и она теперь может так с ним разговаривать, просто стоит брать пример с подруги. «Привет, присаживайся». Конечно, она отметила выражение лиц у некоторых присутствующих в пабе слизеринцев, удивление и непонимание тех читалось как по ладони. Том присел напротив них, он, конечно же, заметил, что Аврора не сняла шапку. «Позволь помочь тебе», — спросил он, — «я видел тебя в Хогвартсе. Похоже, неудачный эксперимент с бровями, да что с ним?» — подумала Джоконда, разыскивая подвох в черных глазах слизеринца. «Я не знаю, почему не действует отменяющее заклинание», — произнесла Аврора, снимая, наконец, шапку. «Похоже, я что-то напутала». Джоконда не выдержала и хихикнула, разглядывая на лице подруги пышную растительность вместо бровей. «Скорее всего», — знающий сказал Том, доставая волшебную палочку. «Фините не помогло», — уныло сказала Аврора. «Боюсь, что придется пить противные зелья у мисс Адамс». При этих словах ее передернуло. «Терпеть не могу зелья». Да, много пришлось их выпить, когда Аврора лежала в Мунго, особенно она ненавидела костеросты плохо пахнущие восстанавливающие зелья. Том разглядывал ее свершения, оценивая ущерб, и Джоконду все больше и больше поражало его присутствие, а особенно дружелюбное поведение. Он почувствовал ее взгляд и повернулся к ней. В прошлом году она во всеуслышание могла горланить, что Том обходительный и вежливый парень, который не откажет в трудную минуту. В этом году Джеки поняла, что эта безотказность распространялась только на слизеринцев, а сам Том предстал немного в иной ипостаси. Все его жесты и мимика почему-то стали казаться наигранными, хотя раньше выглядели естественно. Странно было ощущать перемену восприятия этого человека. «Вы еще не проходили косметическую трансфигурацию?» «Нет, эта тема в учебнике посередине», — ответила Джеки, стараясь не смущаться под его взглядом. Она настороженно следила за любым его движением, но пока не видела ничего неестественного. Сложная тема, а главное, если что-то перепутать, то потом проблем не оберешься. «Насколько я знаю, Аврора, ты неплохо справляешься с трансфигурацией», — та отвела взгляд в сторону, словно выискивая оправдание своей глупости. «Сколько раз ты произносила заклинание трансформации?» «Ну, сначала у меня получалось, и я решила немного подкорректировать брови. Всегда хотела более строгие брови», — мечтательно произнесла она. «Цвет вернуть удалось, но, как видишь», — она указала пальцем себе на лоб, — «они почему-то выросли и срослись». Том усмехнулся. «Понятно, впредь будь осторожнее с подобным колдовством. Неужели ты не читала, что переизбыток трансформирующих чар может привести к некоторым не очень красивым последствиям?» «Читала, но просто не думала, что так получится. И моя палочка». Аврора задумалась, она иногда ведет себя странно, не слушается или сама меняет заклинание и даже его направление. «Помнишь, когда я случайно уронила тебе на голову книгу». Том смутно припомнил ту сумбурную речь, которую Аврора произнесла летом. Что-то про перо какой-то птицы и жалобы на волшебную палочку, ну и град извинений. «Помню, действительно, странная палочка. Что ж, давай попробуем исправить твою проблему». Аврора завороженно наблюдала за волшебной палочкой Риддла, выписывающей маленькие круги вокруг ее лица, затем внезапное резкое движение в сторону. Том прошептал незнакомое заклинание, и Аврора ощутила легкую прохладу в области лба. Лишние волосы врастали в кожу, а брови уменьшались. «Ну, так-то лучше», — сказал Том, довольный своей работой. Аврора взглянула в отражение в жестяном заварочном чайничке. Отзеркаленное лицо деформировалось и расплывалось, но можно было различить аккуратные четкие брови. Кажется, Том даже немного подкорректировал форму, согласно ее пожеланиям. «Ух, ты! Спасибо, Том!» Чуть ли не воскликнула Аврора. Тому показалось, что она может перегнуться через стол и заключить его в объятия. Такой была реакция. «Научишь этому заклинанию?» — спросила она нетерпеливо. «Ну, посмотрим». Он улыбнулся, но вдруг посмотрел на столик, откуда доносились крики и звон бокалов со сливочным пивом. Празднование дня рождения было в разгаре. «Эй, Бут!» — позвал староста, и парнишка в покосившемся на бок колпаке с нарисованными двигающимися рисунками шариков обратил внимание на позвавшего. Его улыбка моментально стерлась. «Чтобы ты и твоя компания не попадались в школе учителям». Том безошибочно угадал именинника, самого нетрезвого из всей компании. Виновник торжества неуверенно кивнул, и они стали вести себя тише, а Риддл вернулся к ненавязчивому разговору с девушками, стараясь вести себя непринужденно. Джоконда стала потихоньку оправляться от своего горя, а беззаботная Аврора вообще не имела никаких проблем, кроме сросшихся бровей. Колдуя над ней, Том немного изменил форму бровей, и теперь ее взгляд стал немного строже, четкие линии убирали с лица излишнюю детскую непосредственность и придали зрелый вид. Удивительно, как такая мелочь смогла изменить даже такую глупышку, как она. Он даже получал удовольствие от общения с девушками, хотя думал, что придется изо всех сил скрывать раздражение, ведь он подсел к ним не от скуки. Замечательный коллаж от леди Нана. https://011radical.ru и 318/1011cf894f325c363jpg. Дневник Тамари Дла. «Уберите учебники», было первой фразой у Идмара, когда он вошел в класс. Студенты притихли, наблюдая за тем, как вслед за волшебником в помещение влетело несколько небольших стопок учебников и рассредоточилось по рядам, оседая на партах. Книги были в ужасном состоянии. Потрепанные корешки и расслоившиеся уголки обложек. Казалось, тронешь и развалится. Каждый норовил взглянуть на соседскую книгу, дабы убедиться, что у него еще не самый старый вариант. Аврора непонимающе уставилась на свой экземпляр, пытаясь прочитать выцветшие буквы. Прикладное пособие по изучению германских рунических культур, едва различалась надпись, на которой кто-то успеет запечатлеть свой след. Неаккуратная клякса, оставленная Мерлин сколько лет назад, скрывала еще одну надпись, но Аврора не стала разбирать ее на своем учебнике, а просто заглянула в соседский. Данный учебный материал составлен на основе книги «Тайна Рунгвида фон Листа». Осознав, что сосед по парте наблюдает за ней, она быстро отвела взгляд в сторону. Этот парень с ледяным взглядом в последнее время слишком часто стал оказываться рядом. И хотя было полно свободных парт, Том присел рядом с ней. Всегда приветливая и непосредственная Аврора в этот раз не скрыла удивления, и не только она. Абрахас вошел в класс с последним и собрался подсесть к ней, но место уже было занято. С самого начала урока он пристально следил за Риддлом. «Не смотрите на обложку, лучше поскорее откройте», словно читая мысли студентов, произнес профессор. «То, что снаружи выглядит плохо, внутри может хранить нечто интересное и познавательное, но иногда бывает наоборот. За красивой обложкой не всегда скрывается сокровище». Некоторые все же не исчерпали любопытство, открыв пособие и обнаружив старый, но вполне читаемый текст с пометками прошлых хозяев. «Профессор», — послышался голос. «Да, мистер Малфой», — с улыбкой спросил Уидмар, раскладывая на столе свои принадлежности и открывая такую же книгу. «Но разве Гвидо фон Лист не был темным магом?» — неуверенно поинтересовался Абрахас, словно обознался. «А как же?» — уклончиво ответил профессор, складывая руки на столе замком. «Вас удивляет подобранная мной литература?» Студенты переглядывались между собой. Рейвенклавцы шептались с гриффиндорцами, лишь слизеринцы не нашли ничего предосудительного в том, что преподаватель древних рун решил изменить программу по своему усмотрению. «Но, сэр, темная магия в Хогвартсе», — осмелилась произнести МакГонагалл. «Мы не должны изучать такую литературу. Министерство магии запретило подобные пособия в школах еще в 20-х годах», — в ее голосе сквозило изумление. Уидмар поднялся со своего места и не спеша отправился мимо парт прямо к правильной старости. «Тайный рун», — задумчиво проговорил он, останавливаясь около Минервы, в чьем взгляде появился некий укор. «Что ж, полагаю, я должен объяснить, что к чему». Он взял потрепанный экземпляр с ближайшей парты, поднял книгу вверх, чтобы всем было видно, и оглядел немногочисленных студентов, выбравших древние руны в качестве спецкурса. «Вы – выпускной класс, и я полагаю, что вы уже начинаете обдумывать свое будущее. Кто-то из вас выберет зелья, нужные для колдомедицины, или пожелает стать Аврором, для кого-то интереснее будет построить свое будущее в мире, не связанном с предметами, изучаемыми в Хогвартсе. Но если, я надеюсь на это, хотя бы один из вас выберет специальность древние руны, то, несомненно, будет сталкиваться не только со светлой магией. Эта книга, он повертел экземпляром в воздухе, один из первых ключей к вашему будущему. Учебники нового времени не отвечают представлениям многих магистров древних рун на предмете. Их печатают под надзором Министерства магии, и я не буду кривить душой, если скажу, что все знания, одобренные людьми, не знающими настоящую ценность моего предмета, поверхностны. Эта книга не является средоточием темной магии и даже не научит вас создавать темные артефакты под влиянием рун, но там будут некоторые интересные советы. Уидмар сосредоточенно посмотрел на Аврору, с интересом слушающую его речь. «Среди нас есть и те, кто собирается изучать археологию в будущем, так ведь, мисс Уинтер?» Она постаралась улыбнуться, но улыбка вышла неуверенной. Ей, конечно, очень нравился Уидмар как преподаватель, и даже не потому, что она поучаствовала в его приеме на работу в Хогвартс, просто сейчас Аврора не была уверена в том, правильно ли он поступает, давая учебник подобного рода студентам. «Я пока еще не решила, профессор, но, кажется, знаю, к чему вы клоните». Аврору озарило понимание, но она не решилась продолжить. В последнее время она стала чаще скрывать свои мысли, чувства и эмоции, так как ее непосредственность не всегда встречала понимание у окружающих. Да и потом, по обыкновению смеясь вместе с гриффиндорцами, Игнатиусом и Септимусом, она в один прекрасный момент поняла, что над ней просто потешаются. Дамблдор уверял, что не стоит принимать все так близко к сердцу, но Аврора уже не могла иначе. Да и Том Риддл перестал ей казаться безобидным парнем. Это началось с ненависти в его черных глазах, когда она случайно оглушила его во время стычки факультетов около полутора месяца назад, потом вдруг его желание общаться с ней и Джакондой, а еще этот лукавый огонек во взгляде. Рядом с ним Аврора почему-то становилась мнительной.